почему индеец-хронист назвал этих начальников не кичуанским словом «курака», а словом «касик», завезенным испанцами в Тауан-Тинсую. Может быть, эти главные касики не были природными господами, кураками, и хронист хотел подчеркнуть именно это обстоятельство. Далее. Он не указал число индейцев, находившихся в их подчинении, но оно наверняка было большим, нежели число подчиненных уно-кураков. Не зря же им полагалось больше жен. Тот факт, что касики расположились первыми в списке, также убедительно говорит о том, что они управляли большим числом подданных. Суммируя все сказанное, логично предположить, что это и были те самые вице-короли, о которых уже говорилось. В этом случае мы имеем конкретный пример соединения в единую систему двух интересующих нас форм деления царства инков. Итак, все четыре суйю имели своего инку-правителя. Но Гуаман Пома утверждает, что у каждого суйю был также правитель из числа местной неинкской знати. Мы узнаем об этом из титула отца хрониста. Вот как он звучит. Дон Мартин Гуаман Мальки де Айяла, сын и внук великих господ и королей, каковыми они являлись в древности, и генерал-капитана, и господина королевства Капак-Апо, что значит князь и господин провинции Луканос, Андамарки, Сиркамарки и Сораса, и города Гуаманга де Санкта-Каталина и его округи в Чупасе, князь людей из Чинчайсую и второй человек инки в этом королевстве Перу. Попытаемся разобраться в нагромождении титулов и владений отца-хрониста. Из текста следует, что Гуаман Мальки был природным князем людей Чинчайсую и вторым после Сапа Инки человеком в этом Сую. Он был также князем и господином всех перечисленных земель, которые до присоединения к Тауан-Тинсую являлись самостоятельными царствами. Правда, в перечне не все точно, но это не имеет значения в нашем случае. Здесь, к сожалению, не все понятно. Были ли эти царства подчинены роду яровильков, к которому принадлежали хронист и его отец еще в древности? Или это случилось после прихода в Чинчайсую инков? Но на этом не исчерпываются наши сомнения. Во-первых, в числе царств, входивших в Чинчайсую, не названы некоторые и даже самые крупные из них. Например, царство Кито. Забыть его Гуаман Мальки просто не мог. Чем же тогда объяснить его отсутствие в перечне? Во-вторых, если Гуаман Мальки был вторым человеком после Сапа Инки в Чинчайсую, то в каких отношениях он находился с другими сынами Солнца, которые жили и работали именно в Чинчайсую? Вспомним, что в Тумбесе посла Писарро принял не местный царь, а губернатор инка. Вот почему возникает закономерный вопрос. Не ошибся ли Гуаман Мальки, назвав себя вторым человеком Чинчайсую после Сапа Инки? Зададим этот же вопрос несколько иначе. мог ли...